Глава 36. Первым, что Альмар услышал, проснувшись, оказалось тихое потрескивание горящих веток. Мальчик открыл глаза. В паре шагов от места, где он лежал, действительно горел огонь. Ночной ветер нес прохладу, и Альмар пододвинулся ближе к костру, натянул повыше теплый плащ. На вопрос, откуда плащ взялся, память молчала. «Наверное, Керума добыл. Только вот где сам оборотень?» Мальчик улыбнулся, подумав о странном сне, образы из которого все еще стояли перед глазами, почти такие же яркие, как реальные воспоминания. Будто бы они уже пришли в Радугу, и будто бы господин Тангил взял его в ученики, и будто бы у Альмара даже получилось вызвать тени. Потом сон стал более сумбурным и нереальным. Поход в сумерках за волшебной ящерицей, появление Тангила, Керума, державший ношу его горла. Мальчик покачал головой, но рука непроизвольно потянулась к тому месту, где во сне клинок порезал кожу. Когда он посмотрел на пальцы, красной влаги на тех, конечно, не оказалось, однако на шее обнаружилась незнакомая короткая цепочка с подвеской. Ребенок покрутил теплый гладкий камень, нахмурился, пытаясь вспомнить его происхождение, но отвлекся, задумавшись о том, где он. Отбросил плащ и поднялся, оглядываясь. Костер был разложен на краю небольшой рощи, острым клином врезавшейся в степь. Откуда в северных лесах могла взяться степь? Альмар помнил только деревья, дорогу и болото. Они шли долго, и дни перемешались в голове. Все же, где Керума? Появление друга мальчик скорее почувствовал, чем услышал. Что-то внутри велело развернуться, и за спиной действительно обнаружился оборотень. Он как раз вышел из-за ближайших деревьев, помахивая в воздухе мертвой куропаткой. «Проголодался?» Альмар кивнул. «Да», — ответил, пытаясь понять, откуда появилось ощущение беспокойства. Думать оказалось сложно. Мысли словно заволокло туманом, сосредоточиться на чем-то одном не получалось. «Мне приснился странный сон», — начал мальчик. Керума хмыкнул. «Да?» Альмар потер зябнущие пальцы. Отошел на несколько шагов от костра, вернулся, снова отошел, на этот раз дальше. Остановился, поводя ладонями по косицам полыни. Что-то внутри требовало действий, но не объясняло, каких. «Странный сон», — повторил он, оборачиваясь к костру, к Керума, к мертвой птице, лежащей на земле. Блеск огня на лезвии, кровь на лезвии, каменная хватка державших его рук. «Или не сон?» — прошептал, чувствуя, как туман в голове начинает рассеиваться. Рука сама поднялась к цепочке и дернула за камень. Звенья провались, осыпались частью на землю, частью ему за шиворот, но камень остался в ладони. «Черная змея чужой магии». Альмар размахнулся, бросил его дальше в степь, и тот утонул в высокой траве. Не Керума продолжал сидеть в прежней позе, только склонил голову на бок, с интересом разглядывая мальчика. «Дед оказался прав. С магами его трюк не прошел», — проговорил задумчиво. «Кто ты такой?» — Альмар попятился. «Зачем я тебе?» «Ты ведь уже понял, кто я?» Не Керума медленным плавным движением снял с себя цепочку с таким же черным камнем, потом потянул за концы замысловатого узла на рукаве. «А зачем?» «Не бойся, что бы ни говорил Тангил, я не планирую передавать тебя ни Тару Дейкосу, ни кому-либо иному. Некоторое время поживешь в степи, а когда станет безопасно, вернешься в империю. Если захочешь». Узел поддался, и фигура подростка потекла, меняясь, вытягиваясь в длину, раздаваясь в плечах. Почернели и удлинились волосы, потемнели глаза, изменилось лицо. Полуэльф криво усмехнулся, наблюдая за паникой мальчика. «Не бойся», — повторил он, — «я не сделаю тебе ничего плохого. И позабочусь, чтобы тебе не причинили зла другие люди». «Но мне интересно, господин Тангил действительно не объяснил, кем тебе приходится, или запретил упоминать об этом?» «Кем приходится?» — переспросил ребенок, борясь с желанием развернуться и кинуться прочь. «Глупое желание. Полуэльф нагонит его моментально». Промолчал, полукровка кивнул самому себе. «Струсил, стало быть». «Тогда скажу я. Тар-Мелгон, которого ты считаешь отцом, твой отчим, твой настоящий отец, Арон Тангил». Наверное, Альмару следовало как-то отреагировать, но он просто стоял и смотрел на полукровку. Стоял, смотрел и не мог ничего сказать. «Я не понимаю», — произнес мальчик, когда молчание затянулось невыносимо, и стало ясно, полуэльф не собирается продолжать, ожидая его реакции. «Что именно не понимаешь?» — осведомился полукровка. «Ничего не понимаю», — честно ответил ребенок. «Хочешь услышать историю с самого начала?» — спросил Митрил. Эльмар не придумал ничего другого, кроме как кивнуть. «Твоя мать встретила Тангила в столице много лет назад. Тогда она еще не носила имя Тар-Мелгон», — начал полуэльф, потом жестом показал Альмару на противоположную от себя сторону костра. Мальчик медленно приблизился и сел. Сейчас их разделял огонь, иллюзия расстояния и безопасности. Я не смог узнать, случился ли между ними настоящий роман, или с самого начала они заключили договор. Но когда твоя мать зачала, Тангил заставил Тар-Мелгона жениться на Терри. Предполагаю, что маг каким-то образом манипулировал сознанием Нобеля. Твоя мать из дворянского рода, Альмар, но разорившегося. Она не могла принести Тар-Мелгону ни приданного, ни полезных связей, ни титула, ничего, кроме своей красоты. Люди положения Тар-Мелгона могут влюбляться в таких женщин и даже брать их в дом, но женятся они на других. Ожидаемо случился скандал, но подозрительно быстро затих. Кстати, ты старше, чем считаешь. Мелгоны не могли допустить, чтобы наследник родился через 7 месяцев после свадьбы. Тем не менее, Тар-Мелгон искренне убежден, будто ты его ребенок. «Я не похож на отца, на Тар-Мелгона», — неожиданно для себя проговорил мальчик. «Мама говорила, я пошел в ее родню». «Ее родни я не видел», — полукровка усмехнулся. «Но вот на Арона ты походишь». Альмар попытался мысленно представить господина Тангила. Цвет волос, цвет глаз. Да, это соответствовало. Остальное? Вот если бы положить 2 портрета рядом, его и мага, чтобы сравнить. «Пока все звучало почти невинно, верно?» — мягко проговорил Митрил. Маг решил позаботиться о судьбе бывшей любовницы и их ребенка. Почти благородно, если не принимать во внимание, что забота получилась за чужой счет. Мальчик сглотнул. «Если полуэльф не обманывает, то он кукушонок, подкинутый в чужое гнездо». «Арон не забыл о тебе и после рождения», — продолжил полуэльф. «Он сумел ввести в дом Мелгонов осведомителей. Среди слуг, среди свиты, среди охраны». Полукровка сделал паузу, и Альмар поежился под его пристальным взглядом. «Человек, который защитил меня в храме Солнечного», — проговорил мальчик тихо, — «он...» «Клановец», — полукровка кивнул, — «работавший на Тангила». «Он выжил?» «Не знаю», — Митрил пожал плечами, — «не интересовался». Альмар опустил голову, продолжая молча слушать. «Шли годы. Ты рос, Тангил набирал силу. 4 года назад он убил прежнего великого мага и перенял его титул, а с ним владение и богатство. Стал главой Ковина. Ты знаешь, Альмар, что ученики берут с 8 лет. Случается даже раньше. Тангил мог бы забрать тебя еще 2 года назад, если бы планировал именно это». Полуэльф сделал короткую паузу, и мальчик сжался, чувствуя, что продолжение ему понравится еще меньше. «Около месяца назад с Тангилом произошел несчастный случай. Магия может быть опасна, Альмар, даже для самых опытных адептов. Тангил частично потерял память, не силу, но память с того, как с последней работать. Это так же страшно для мага, как для воина остаться без рук». И знаешь, каким оказался один из первых его вопросов ко мне после того, как я узнал о произошедшем несчастье? Тангил спросил, есть ли у него дети. Понимаешь? Мальчик покачал головой, хотя это было неправдой. Он начал понимать. Тебе рассказывали сказки? Страшные истории про темных колдунов, которые используют непослушных детей в своих бесовских ритуалах или пускают их тела на части для зелий. Любимая тема всех нянек и почти правда. Только дети нужны, родные по крови. Он мог, раз мой дар открылся, мог просто решить взять меня в ученики. Без этого, — неуверенно проговорил ребенок. Полуэльф задумчиво кивнул. Альмар, а зачем маги вообще берут учеников? Ну, мальчик недоумевающе уставился на Митрила, не понимая вопроса. Ну, все так делают. У всего есть причина, — возразил тот. Человек ест, потому что голоден, женится, полюбив, либо просто устав быть в одиночестве и желая завести потомство. Но зачем магу брать учеников? Зачем тратить драгоценное время на вбивание в них основ магии? Зачем создавать себе конкурентов? Для чего? Альмар нахмурился. «Родители платят за обучение», — сказал он наконец. «И, наверное, это повышает статус мага. Я не знаю». «Насчет первого — да, у светлых так заведено. Но ведь берут учеников и из бедных семей. А ученики темные вовсе в большинстве беглецы, которым нечем платить. Как ты, например?» Полуэльф наклонился вперед, криво улыбаясь. «Деньги, статус — это второстепенно. Все дело в сырой силе. У детей ее много, они еще не умеют ею управлять». Чем слабее одарен взрослый маг, тем больше он нуждается в заемной силе, тем больше у него учеников и подмастерьев. Такова настоящая плата за обучение. Как среди светлых, так и среди темных. Это не обсуждают вслух, но это не тайна. Керума. Настоящий Керума говорил мне, что господин Тангил никогда не брал учеников, сказал мальчик. Верно. У Тангила невероятное количество своей силы, заемная ему не нужна. Отсутствие учеников тоже знак статуса, декларация могущества. Взять тебя в ученики значит заявить перед всеми. Моя сила слабеет, я такой же, как остальные, и нуждаюсь в костылях. А теперь посмотри, как получается. Митрил поднял руку и продолжил рассуждать, поочередно загибая пальцы. Первое. Он знал о тебе с самого начала, следил за твоей жизнью, но не планировал забрать к себе, хотя мог уже давно. Второе. Ты потребовался ему только после того, как с ним произошло несчастье. Третье. Тангил — рациональный и холодный человек, однако приказал мне задействовать в поисках тебя все имеющиеся ресурсы. Имея в виду, как раз тогда у него разгорался конфликт с императором, силы следовало распределить более разумно. Полагаешь, от большой любви к ребенку, которого он никогда лично не видел? Четвертое. Он не сказал тебе о вашем родстве. Вместо того, первым делом провел так называемый урок, желая убедиться, что ты обладаешь силой. Видишь ли, в ритуалах восстановления родная кровь — это хорошо, но если есть еще и дар, намного лучше. И пятое. Митрил глубоко вздохнул. «Иногда я вижу будущее. Я видел, как Тангил вел тебя в лабораторию. Ту, где он обычно проводит эксперименты над людьми». «Над людьми?» — ужаснувшись, повторил ребенок. Полуэльф вскинул брови. «Свою репутацию Тангил заслужил справедливо, по большей части». «Может быть, — проговорил Альмар тихо, — может быть, есть другое объяснение?» «Может быть и так», — согласился Митрил. «Объяснений может быть множество. Но, мальчик, я знаю Арона Тангила дольше, чем ты прожил на свете. Он просчитывает все действия на много ходов вперед. Он умен, он жесток, он никогда не проявлял сентиментальности. Если твоя жизнь поможет ему восстановиться, он не пожалеет тебя только потому, что ты его сын. Он никого не пожалеет. Если вы говорите правду...» Альмар нахмурился, пытаясь сложить картину. «Зачем вам помогать мне? Я вам никто!» «Когда я был на 2 года старше, чем ты сейчас, после паузы произнес полуэльф, Мой отец попытался убить меня в первый раз. Через несколько лет это ему почти удалось. Я ненавижу его. Ненавижу, потому что родную кровь нельзя убивать. Я не хочу возненавидеть Арона после того, как он убьет своего ребенка. Мальчик продолжал смотреть на Митрила, ожидая продолжения, но того не последовало. «Светает», — после долгого молчания сказал полуэльф. «Позавтракаем и отправимся в дорогу. Времени на размышления будет много. Да и для твоего сведения, отсюда до Радоги 2000 миль по прямой. Не делай глупостей, и мы прекрасно поладим».